на лестнице, всего в нескольких шагах от ее рабочего места. Теперь уж это действительно в последний раз. И она на какой-то миг почувствовала почти облегчение, осознав, что его больше нет. Пока не поняла, что как раз этого облегчения она и не может вынести. Допрос ведет Свен Сунквист, СС. «Я знаю, что Ольдус Хильдинг был для вас больше, чем просто пациент, но я должен задать вам несколько вопросов. Лиса Орстрём, ЛО. Мне только надо позвонить сестре. СС. Я понимаю, это тяжело, но никого кроме вас тут не было, вы единственный свидетель. ЛО. Я должна сообщить племянникам. Они его обожали. Он всегда с ними общался, когда пытался бросить. То есть я хочу, никогда не подходил к ним, если был под кайфом. Они видели его нормальным, с нормальным лицом, таким, как он лежит там сейчас. Никогда. СС. Мне надо знать, насколько близко покойный был знаком с посетителем, которого вы видели. ЛО. Вы что, меня не слушаете? Я же вам объясняю. Мне надо позвонить. СС. Они были друзьями. Они сидели на жестких деревянных стульях в огороженном стеклянной перегородкой уголке коридора Южной больницы. Там был пост дежурной медсестры. Лиса Орстрём принялась плакать. Все достоинство, с которым она держалась поначалу, и за которое изо всех сил цеплялась, пока оно не выскользнуло у нее из рук вместе с жизнью брата, как будто испарилось. Он был ее братом, но она больше не могла этого выносить. В тот последний раз она отказалась ему помочь, и вот теперь все слезы мира не могли смыть эту вину. Свен Сунквист молча смотрел на нее, на халат, на который падали соленые капли. Он ждал, когда она возьмет себя в руки, пригладит светлые волосы и перестанет всхлипывать. Он видел все это и раньше. Не она. Другие женщины сидели вот так перед ним и рыдали от того, что чувствовали себя виноватыми во всем, что произошло. Он даже привык думать о них именно как об обвиняемых. Они сами так считали. И это было очень тяжело даже для видавшего вида оперативного работника. Вся их дальнейшая жизнь становилась сплошным обвинительным заключением. Л.О. Это я? С.С. Что? Л.О. Я во всем виновата. С.С. Я понимаю, то, что произошло, может оставить у вас чувство вины. Но на самом деле это зависит от вас самой. Тут уж я ничего поделать не могу. Лиса Орстрём взглянула на него, на полицейского, который сидел напротив, скрестив ноги и чего-то от нее хотел. Он ей не нравился. Он был помягче, чем тот второй, пожилой, но он ей все равно не нравился. И никакой это был не допрос. Это было настоящее противостояние, как будто отпусти она вожжи, и весь этот разговор перейдет в настоящий скандал. СС. Человека, о котором мы говорим, который, вероятно, и забил до смерти вашего брата. Они были знакомы? Насколько близки? Л.О. Как мы с вами? С.С. Он к вам близко подошел? Л.О. Так что я чувствовала его дыхание. Она повернулась и уставилась на стеклянную стену. Так неприятно было тут сидеть. Все на тебя глазеют, точно в аквариуме. Невозможно собраться. Она попросила разрешения пересесть на другой стул. Спиной к окну. С.С. Как он выглядел? Л.О. Как амбал. Таких обычно боятся. Высокий? Намного выше меня. А во мне, между прочим, 1.75 м. Наверное, как ваш коллега. То есть сантиметров на 10 повыше. Лиса Орстрём кивнула в сторону коридора, где на лестничной площадке рядом с Людвигом Эрфорсом, возившимся с телом, стоял Эверт Грэнс. Свен машинально обернулся. Он и забыл про Грэнса. СС. Лицо? Л.О. Грубое такое. Нос, подбородок, лоб. СС. Волосы. Л.О. Лысый.